Глава 7. Грэм путешествовал по новому миру в одиночестве. Хлоя могла его сопровождать, но не хотела. Какая хотела, но не могла. Перемещаться было просто. Достаточно было зайти в кабинку метролифта и пальцем набить адрес на мониту. После каждой новой буквы список вариантов обновлялся, совсем как в экранном словаре. Если пункт назначения был обозначен крупным шрифтом, это значило, что за дверью окажется большое публичное пространство. Чаще всего это были станции, посвященные великим городам древности, но там, несмотря на множественные выходы из трубы, редко собирались толпы народу. Шрифт поменьше приводил в моллы, рестораны или культурные центры вроде мемориала Трыга. Они обычно были пустыми. Туда приезжали редко. На торжественный ужин, какое-нибудь медийное событие, требующее присутствия множества людей, или когда потребитель желал перед покупкой потрогать продукт руками. Совсем маленький шрифт относился к частным адресам. Несколько раз труба выбрасывала ошибшегося Грыма в такие же коридоры, как тот, где располагался вход в его собственное жилище. Похоже, жители Биг-Биза предпочитали проводить время в своем индивидуальном пространстве. Грым знал, что существуют и закрытые зоны, которых нет в меню транспортера. Чтобы попасть туда, надо было знать код. Но ему пока что хватало открытого мира. Он ездил в основном по самым большим словам. Флоренция, Карфаген, Лос-Анджелес, Иерусалим, Петербург и так далее. Каждый раз он попадал в фантастически красивые места, которые раньше видел только в свободной энциклопедии или на мониту. Конечно, если разобраться, он и теперь видел их на мониту, но об этом он старался не думать. Контуры физической реальности почти всегда можно было определить прямо сквозь трехмерное наваждение. Места, где возникала опасность ушибить голову или локоть, были отмечены зелеными габаритными огоньками. Судя по ним, реальность была довольно тесной. Города состояли из нескольких площадей. Площади были на самом деле круглыми залами с низким потолком, а то, что выглядело как улицы, оказывалось тесными туннелями. Кажется, исходное пространство везде походило на отключенный от генератора иллюзий неряшливый коридор, который Грым увидел в первый день на Биг-Бизе. Но трехмерные проекторы превращали эти кривые технические норы в весьма убедительные проспекты с высокими старыми деревьями и сказочными дворцами. Иллюзия превосходила простой трехмерный мираж. Если Грым шел мимо пыльной чугунной решетки, за которой прятался тенистый сад, он мог даже дунуть на пыль и увидеть, как она взлетает с чугунного завитка. Главное, не следовало трогать ее пальцами. Но мир был устроен так, что возможности разоблачить его оставалось мало. Простор все время радовал глаз, но был физически недосягаем, потому что от него отделял то забор, то обманчиво легкая перегородка, то бетонный парапет, совпадавший с реальной стеной. Далекие парки, реки и холмы существовали как мимолетность в прямом смысле слова. Их бытие сводилось к тому, что они пролетали мимо. Но Вселенная была огорожена так хитро, что негласный запрет на пересечение ее границ никогда не казался грубым и оскорбительным, как в Оркленде, где все было настоящим. И Грым с изумлением понял, что всю свою нижнюю жизнь принимал увиденное на веру, а судьба, в сущности, водила его по таким же кривым принудительным тропкам, как в Биг-Бизе. Физический мир совпадал с проецируемым в главных ключевых точках, так называемых сфинктерах. Например, входы в дома-дворцы, помеченные зелеными габаритными огоньками, были самыми настоящими, в том смысле, что позволяли войти в многоэтажное пространство, из электронных окон которого открывался соответствующей высоте каждого этажа вид на улицу, откуда Грым только что зашел внутрь. Вид был также иллюзорен, как сама улица, и также убедителен. Иногда можно было выйти на крышу и осмотреть город сверху. Но вот подойти слишком близко к краю – не давало ненавязчивое ограждение. Люди, которых он изредка встречал во время своих прогулок, были необщительны. Часто они казались просто частью общей 3D-панорамы. И скоро Грым заметил, что проводит все больше времени за личным мониту у себя дома, потому что выбор иллюзий здесь был гораздо шире, чем в публичных местах. Во-первых, мониту позволял без всяких ограничений смотреть кино, снятое людьми в далеком прошлом. Те самые древние фильмы, которых практически не показывали внизу. В Биг-Бизе к ним относились с религиозным трепетом. Перед каждым фильмом Грым видел надпись «Дом Маниту» и хранилище древних фильмов влюбленно представляют. Древние фильмы чаще всего были двухмерными, двухчасовыми историями. Их темы могли быть какими угодно, про колдунов и нечисть, которые молились и поклонялись люди до прихода Антихриста, про одинокого героя в поисках денег, про любовь и сопутствующую ей смерть, про жителей бетонного ада, пытающихся продать большому городу свой усталый секс, про космические демократуры и диктатуры и так далее. Хлоя смотрела фильмы, выпучив глаза, но сам Грэм быстро потерял к ним интерес. Возможно, мешало то, что он услышал от Бернара Анри. Ему и правда трудно было осуществить внутренний волевой акт, который тот назвал «suspend disbelief». Даже если Грым сознательно пытался отбросить недоверие, идиотизм происходящего на Маниту неизменно возвращал это чувство назад. Особенно неприятными были секунды, когда сквозь картинку просвечивали интенции создателей. Древний человек был счастливым ребенком. Он мог поверить в реальность наскальных изображений, вокруг которых танцевал с копьем, или в придуманные и разыгранные другими истории, снятые двухмерной пленочной камерой и кое-как подкрашенной электронной косметикой на тихоходном Маниту. А Грым уже не мог этого сделать. Он знал, что наваждение может быть каким угодно, и цена ему грош. Смотреть древние фильмы было неинтересно, как будто зараженный ложью свет, пойманный когда-то пленкой, успел за века протухнуть в круглых жестяных коробках, где хранились ее рулоны. Любой сон был в 100 раз интереснее и реальней, потому что за ним стояли не расчетливо лгущие люди, а великолепно непоследовательный Маниту. Существовала еще одна причина, по которой старинные истории было неприятно смотреть. Люди на экране все время попадали в тяжелые и неловкие ситуации. Они испытывали, вернее, изображали, унижение, неловкость и страх. Было понятно, так устроено, чтобы у действия было какое-то логическое обоснование, энергия развития, и сюжет мог двигаться дальше. Но Грыму было наплевать на логику экранного вранья. Принимать ее всерьез могли только проплаченные киномафией критики. На его взгляд, лучше бы древние тени действовали без всякой причины вообще, чем вытягивали ему кишки своим инженерным драматизмом. Изображаемые актерами негативные эмоции перекидывались на его душу не потому, что он им верил, а просто по закону резонанса. Каждый раз, когда герои попадали в очередное муторное положение, Грым непроизвольно нажимал паузу. Таким способом можно было остановить собственную муку, которая, в отличие от фальшивой экранной, была настоящей. Выходило, что он мучается даже не вместе с героями, а вместо них. Архаичный человек, видимо, не просто верил в реальность того, что видел, но и питался чужим фальшивым страданием. Или каким-то образом использовал его, чтобы привести себя в порядок перед новым рабочим днем. А Грым, хоть и не верил в происходящее, нажимал паузу так часто, что на просмотр двухчасовой мелодрамы тратилась целая ночь. Хлоя обычно уходила от него к другому Маниту. В общем, сгоревшая в ядерном огне древность надоела Грыму очень быстро. И он не мог взять в толк, почему хранилище старых фильмов считается на Биг-Бизи чуть ли не главной религиозной святыней. Другая возможность, которую давал Маниту, была куда важнее. Теперь он мог смотреть полностью любые снафы, без всякой военной цензуры и оркского духовного надзора. Он выяснил, наконец, что значит это слово, о смысле которого умалчивала даже свободная энциклопедия, не говоря уже о школьных учебниках. Помогли экранные словари. Сокращение SNUFF расшифровывалось так. Special Newsreel косая черта Universal Feature Film. Это можно было примерно перевести как спецвыпуск новостей, универсальный художественный фильм. Но были и другие оттенки значения. Например, выражение «Universal Feature Film» в древности означало фильм студии Universal, и только позже стало употребляться в значении «универсальное произведение искусства». Слово «Universal» имело также религиозные коннотации, связанные со словом «вселенная». Но в это Грым пока не лез. Косая черта в расшифровке называлась «Жижик» в честь какого-то легендарного европейского мыслителя. Она, как объяснял словарь, разделяла частное и общее, которые дополняли друг друга. Этот жижик нес, похоже, чуть ли не большую смысловую нагрузку, чем сами слова. Посвященная ему статья в экранном словаре была набрана мелким шрифтом для умных и называлась «Дихотомия. Special Universal как инь гегельянь». Читать это Грым не стал, но уважением проникся. Подобных материалов про снафы в словарях и энциклопедиях были десятки, если не сотни. Несметные толпы человеческих дискурсмонгеров спешили вежливо и качественно обслужить это звучное сокращение. Видимо, за это полагались щедрые чаевые. Грым выяснил, что слово «снаф» на самом деле очень старое, употреблялось еще в интернет-срачах эпохи древних фильмов в значении запредельно волнующего актуального искусства. Одно из примечаний разъясняло эту дефиницию так: «Порнофильм с заснятым на пленку настоящим убийством». Мелкий шрифт пояснял, что, по мнению ряда лингвистов, современную расшифровку приделали уже в новые времена, как и к слову «гулаг», когда люди, воюя с орками, ощутили необходимость объявить себя единственными наследниками великого прошлого. Жижик, как бы деливший снаф на две части, полностью соответствовал его внутренней структуре. Ровно половину экранного времени в снафе занимал секс. Им занимались немолодые, хоть и довольно привлекательные еще мировые знаменитости, вроде покойного фон Триера и его многолетней партнерши де Аушвиц. Происходящее снималось на целлулоидную пленку подробно, во всех анатомических деталях. Грым с детства знал почти всех актеров в лицо, но никогда до этого времени не видел их полностью голыми из-за оркского духовного надзора, прятавшего экранную эротику под своими заставками. Увидев так тщательно скрываемое, Грым подумал, что отвратить от греха было бы куда легче, показав его во всех подробностях. Другую половину экранного времени занимала смерть. Эта часть снафов состояла из военных хроник, которых Грым раньше тоже не видел полностью, уже из-за военной цензуры Биг Биза. И эти хроники его просто потрясли. Он увидел лица каганов древности. Он увидел флаги, выцветшие обрывки, которые хранились в музее предков. Он увидел, как гибли герои, от которых в его мире сохранились только одинаковые посмертные портреты, покрытые бурой коркой документы, избереженные матерями распашонки, пожелтевшие и съежившиеся от времени. На каждую войну орки надевали новую форму, часто несколько ее разновидностей. Были войны туник, войны шортов, войны черных кожаных упряжей и войны строгих костюмов. Были войны, похожие на гей-парады, и войны, напоминающие их разгон. У людей одежда менялась не так сильно, зато на всякую войну они выходили с новым оружием и машинами. Больше всего Грыма поразили танки, которые он уже видел в древних фильмах. Примерно 2 столетия назад люди построили около 50 штук по сохранившимся чертежам и применили их против орков. Танки оказались настолько смертоносны, что даже не оставили после себя памяти в народной молве. Некому было плодить слухи. Демографическую яму пришлось восполнять искусственным осеменением, с которым помогли после перемирия люди, так называемый «девчачий призыв». Его теперь проходили в школе как пример женского военного героизма. Именно в битве с танками великий маршал Жгун и погубил почти 1 000 000 орков. Теперь Грым мог увидеть это сражение собственными глазами с начала до конца. Маршал, сидя на белой лошади, без конца давал приказ к атаке. Орки бежали вперед, и каждый человеческий танк превращался в комок облепивших его тел. Потом этот комок долго елозил на месте, перемалывая героев в кровавый фарш. Выстрел из танковой пушки вообще сметал целый оркский отряд. Вслед за этим маршал Жгун давал приказ идти в новую атаку, и ворота цирка засасывали новую порцию оркского мяса. Хоть его доставка была организована идеально, понадобилось много дней, чтобы ворота цирка смогли пропустить всех участников драмы. И потом войны не было целых 3 года. У людей эпоха девчачьего призыва называлась «The Monotank Hours» из-за того, что 3 года во всех снафах пришлось повторять разные ракурсы одной и той же съемки. Съемка в тот раз действительно вышла монотонной, потому что люди не применяли летающих стен, снимая панораму танкового сражения с большой высоты. Первые полчаса смотреть этот снаф, во всяком случае его военную составляющую, было интересно и страшно. А потом осталась только тошнота, нараставшая при каждом близком ракурсе, который давали пикирующие камеры. Они по очереди падали с неба, чтобы пронестись между ворочающимися в красной жиже махинами и взмыть вверх для нового крупного плана. Панорамы танкового боя перемежались постельными сценами, совсем не вызывающими сопереживания. Человеческая культура сделала с тех пор несколько полных оборотов, и актеры воплощали давно устаревший тип половой привлекательности. Грыму были одинаково противны бритоголовый пузатый мужчина с загадочной улыбкой на лице и цветочной гирляндой поверх оранжевых рис, и пугливая увядающая женщина с небритым лобком, вытатуированными вокруг сосков звездами и гривой волнистых волос. Им было уже лет по 200 минимум, и это ощущалось. Не помогал даже глиняный чайник, который мужчина брал в руку при каждой смене позы, и шкура тигра, на которой происходило соитие. Хоть оружие у людей менялось, оркская тактика оставалась той же самой. Сначала водрузить флаг на кургане предков, а потом, разделившись на три направления, отражать атаки с центрального фронта и флангов, пока люди не отснимут нужный материал. Наверное, такой способ ведения боя выбрали потому, что его можно было без особого труда век за веком вбивать в голову даже оркским военным. С точки зрения монтажа или сюжета, снафы были примитивнее и проще, чем фильмы древности. Но смотреть их было куда интересней, и самый скучный снаф захватывал сильнее, чем самый увлекательный фильм. Грыму казалось, что свет, который запечатлел недавнюю историю на храмовый целлулоид, все еще был живым и свежим, и до сих пор летел где-то в пространстве, в отличие от мертвого света древних фильмов, угасшего навсегда. Великие битвы, проплывавшие по экрану, были настоящими. Цирк тоже. Грым только что прошел сквозь него сам, и просто поразительно было, как мало изменилось за века. В древних фильмах все было враньем и игрой, а в снафах все было правдой. И не потому, что за века люди стали честнее. Любовь и смерть имели такую природу, что заниматься ими понарошку было невозможно. Не играло роли, верят ли участники процедуры в то, чем заняты. Важно было, что это действительно с ними происходит. Спариваться и умирать можно было только всерьез, хоть в домашнем уединении, хоть перед сотней камер на арене. Поэтому отбрасывать недоверие, как говорил покойный Бернар Анри, уже не было необходимости. Юность великих цивилизаций, объяснял неведомый философ из экранного словаря, характеризуется расцветом представительских форм правления, зрелость, строительством цирка, которое на разных стадиях общественного развития может быть как информационно-виртуальным, так и материально-физическим. Медиакратуры прошлого были непрочными, потому что угнетали человека, ограничивая либидо и мартидо. Маниту Антихрист запретил это под страхом любви и смерти. Сюжетный зародыш, присутствовавший в каждом снафе, был малосуществен, и все же чем-то они походили на мелодрамы древних времен. Часто они рассказывали историю двух влюбленных. Это могла быть трагическая любовь между человеком и орком. Такие снафы Грым смотрел в первую очередь. Орк был загримирован под юношу или девушку подчеркнуто дикого вида, с обязательно торчащей из волос соломой. Сначала Грым думал, что это пропагандистский выпад против его народа, но потом догадался, что это скорее символическое указание на близость к природе. У женщин от века к веку сильно менялась прическа и способ нанесения косметики. У мужчин главным образом дизайн портмоне. В соединении любовников было что-то медицинское. Оно фиксировалось камерой во всех возможных позах, среди которых обязательно был крупный план с соединенными прямо перед объективом гениталиями. Видимо, для совсем ленивых, потому что на пульте управления был маленький трекпэд, позволявший зрителю собственноручно менять увеличение и ракурс. Древние выпуски новостей, попавшие в снафы, походили на мух в янтаре, удивляли своей подлинностью и безобразием. Грым и здесь быстро выделил повторяющийся мотив. Взволнованный диктор в униформе «Синьюс», она тоже менялась со временем, сообщал человечеству про очередную совершенную в славе мерзость. Например, про массовое убийство журналистов, которым, не скрываясь, бахвалились на рынке пьяные правозащитники или что-нибудь в этом роде. Следовали кадры с жуткими подробностями, несомненно, реальные. Грыму интересно было смотреть не на лужи крови, а на то, как выглядела рыночная площадь и знакомые улицы 100 или 200 лет назад. Когда новостной блок кончался, любовники принимались обсуждать увиденное. И здесь орк обычно говорил какую-то злобную глупость. Например, что оркские журналисты сами убивают правозащитников, и думать, будто одни хорошие, а другие плохие, это просто идиотизм. Тут, конечно, начиналась чистой воды пропаганда и промывание мозгов. Грым представить себе не мог соплеменника, который сморозил бы такое. Все внизу понимали, что журналист и пикнуть не посмеет на правозащитника. Экранный орк торговал развесистой клюквой, но почему-то не говорил правды, которую обязательно сказал бы Грым. Например, что журналисты постоянно воруют лошадей, А если не могут украсть, то насилуют их по очереди, связывая им проволокой ноги и морду. И лошади потом долго болеют, поэтому мужики часто нанимают правозащитников сами. В Уркаине это знали и дети. Причину такого межкультурного непонимания он выяснил только в экранном словаре. Журналист от церковно-английского «Дневной». «Diurnal», «Journal». Вор, который ворует днем, в отличие от ноктюрналиста, ночного вора. В старину так называли информационных сомелье, и в церковно-английском слово «journalist» по-прежнему имеет коннотации, связанные с информационным бизнесом. Поэтому защита журналистов долгое время служила поводом для цирковых войн. Вот так, поводом для цирковых войн. Кому нужна была правда? Люди, догадался Грым, даже не ставили себе задачи лишний раз очернить орков, показав их злобными идиотами, а просто пытались вместить всю неудобную сложность их жизни в одно обтекаемое клише, кочующее из снафа в снаф, потому что так проще было заполнить отведенные на это 3 минуты времени. А любое нестандартное развитие темы превратило бы 3 минуты в 5, а то и 15. Были, конечно, и приятные отклонения от стереотипов, но большая часть продукции Sinews Incorporated не слишком удалялась от шаблона. Однако в огромном количестве снафов, снятых, например, на исторические или мифологические темы, орки даже не упоминались. Грым сначала не мог взять в толк, где же здесь обещанный Special News Reel, а потом сообразил, что это и есть цирковая часть. Любая война в цирке была главной новостью в году и самым подлинным из всех событий. Визуально новостной ролик всегда был идеально сопряжен с универсальным художественным фильмом. Трудно было сказать, где курица, а где яйцо. То ли костюмы сражающихся орков подбирали под сценарии, то ли сценарии писали под военную форму. Но переход от хроники событий на оркской славе к любовному блоку не требовал никаких соединительных мостиков. Любой снаф начинался со стандартной формулы о том, что актеры и модели достигли возраста согласия, а за сцены насилия и жестокости полную ответственность несет правительство уркаинского уркаганата. В общем, все было ясно, кроме одного. Зачем люди снимают снафы? Как ни странно, в многочисленных статьях не было прямого ответа на этот вопрос. Было только понятно, что снафы как-то связаны со здешней религией. И именно по этой причине их снимают на ритуальную светочувствительную пленку. И они не просто имели отношение к религии. Снафы, похоже, были главным таинством мувизма. Каждое воскресенье Дом Маниту показывал свежий, или, как здесь говорили, virgin snuff. В последний век или полтора в храмы ходило мало народу. Но в воскресное утро любой мог посмотреть новый снаф у себя дома. Эта традиция была настолько фундаментальна для византийской identity, что ее было принято соблюдать или хотя бы делать вид. Выходило, Sinews Incorporated снимала больше 50 снафов в год. В каждом можно было использовать только оригинальную съемку. Хотя, как показывала история с танковой битвой, с разных углов могло быть запечатлено одно и то же событие. Вот зачем требовалось такое количество камер над полем боя. Войну приходилось пилить на кучу разных историй. Информации о таинствах мувизма в экранных словарях не было. Ничего не говорилось даже о символе веры или сути учения. В ответ на все запросы экранные словари предлагали искать устных инструкций в Доме Маниту. У Грыма, однако, был опыт общения со свободной энциклопедией, и он знал, что крупицы правды иногда встречаются в материалах, посвященных разоблачению чуждых взглядов. Оказалось, экранные словари Биг Биза устроены так же. Хотя о самом мувизме сведений практически не было, некоторое представление об этой религии давали статьи о ее ересях. Самой главной была секта «Сжигателей пленки». Статья об этом движении, возникшем около 100 лет назад, была выдержана в гневно-брезгливой манере, и многое в ней показалось Грыму туманным, но кое-что он понял. Сжигатели пленки учили, что внешний мир есть проекция внутреннего, а проектор, создающий мир, находится не в руках Маниту, а внутри самого человека. Свет этого проектора и есть свет Маниту, один во всех. Но пленка, сквозь которую он проходит, у всех разная, и каждый живет в своем собственном иллюзорном мире, где страдает от одиночества. Главной духовной задачей сектанта было найти эту пленку и сжечь ее. Сжигатели пленки верили, что те, кто сжег пленку, могут после смерти родиться в другом мире. А некоторые из них уверяли, что уйти туда можно еще при жизни. В конце концов, сжигатели пленки в полном соответствии со своей метафизикой попытались сжечь хранилище древних фильмов. После святотатства их секта была запрещена. Это показалось Грыму настолько интересным, что он даже решился зайти в гости к Домилоле в неурочное время. Домилола принял его за столом, уставленным бутылочками от саке. Он, видимо, пил не первый день, синяки под его глазами превратились в черные круги. Зато Кая вновь поразила своей красотой. На ней было облегающее кимоно из зеленого шелка, а волосы были убраны в черный хвост, перехваченный резинкой со смешными красными шариками-зверюшками. Ее движения выглядели экономными и точными. Она иногда подходила к столу, чтобы протереть его или подать подогретую точно до нужной температуры бутылочку, и сразу же уходила, чтобы не мешать мужскому разговору. Но Грыму достался один долгий взгляд из-под полуопущенных ресниц, после которого он всерьез задумался, зачем он пришел к Домилоле на самом деле. «Сжигатели пленки», — наморщился Домилола. «Да, такие были. Очень интересная секта. Они говорили, что нашли выход из мира. И, видимо, все через него убежали. Хе-хе. Их уже давно нет. Но они до сих пор вербуют новых членов». «Как?» — спросил Грым. «Прямо через Маниту присылают письма». «А как они узнают, кому присылать?» «По запросам. У них есть выход на сеть, они смотрят, кто этой темой интересуется, и начинают его обрабатывать». «А как они могут присылать письма, если их уже нет?» «Элементарно», — махнул рукой Домилола. «После них остались автономные псамботы». «Псамботы?» «Да», — сказал Домилола. «Это от слова «псам». Рекламы и всякие идиотские послания». Произошло от выражения «spiced ham» — «ветчина с приправами» или «spam». Так в эпоху древних фильмов называли собачий корм, а за века он слился с адресатом. Псамбот — это типа как небольшой организм, который живет в Маниту и сам приспосабливается к изменениям. «И что?» — испугался Грым. «Если я их в словаре искал, эти организмы теперь возьмутся за меня?» «Не знаю», — хмыкнул Домилола. «А что они пишут в своих письмах?» «Надо Каю спросить», — сказал Домилола. «Это у нее в башке прямое подключение, а не у меня. Кая, пойди сюда, детка». Кая, внимательно слушавшая разговор, подошла к столу и села за него, опустив глаза. В ней была какая-то высокая печаль. И еще она походила на девочку, которая разбила дорогую вазу и со страхом ждет, что все откроется и ее накажут. С Хлоей такого не бывало никогда. Не в смысле вазы, конечно, а в смысле смущения. «Мы говорили про сжигатели пленки», — сказал Домилола. «Я слышала», — кивнула Кая. «Ты можешь что-нибудь рассказать? А то я ничего толком о них не знаю». Кая подумала немного и сказала. «В их метафизике были два основных понятия — проектор и пленка. Проектор — это свет сознания, пленка — омрачение, помутнение души, которое отделяют человека от Маниту». «Это есть в словарях», — сказал Грым. «Да», — согласился Домилола. «Хакни поглубже, лапочка». Грым не понял, что значит это слово, но Кая, видимо, поняла. Она закрыла глаза и наморщилась, словно стараясь расслышать какой-то еле слышный звук. «Они учили, что надо сжечь эту пленку, да?» — не выдержал Грым. Кая отрицательно покачала головой. «Здесь небольшая путаница», — сказала она. «Они не учили сжигать пленку. Они вообще не учили ничего сжигать. Слово «проектор» — это неправильный в данном случае перевод церковно-английского «проджектор», которая употреблялась в значении некто, строящий планы. Они называли так человека, погруженного в бессознательную деятельность ума. По их учению, следовало перестать быть прожектором и увидеть реальность такой, как она есть. Для этого нужно было обнаружить пелену мыслей и перейти на ее другую сторону, к чистому, незамутненному свету. К нему вел особый мистический полет, кажется так. Она немного помолчала, вздрагивая и морщась. «Ну да», — сказала она, — «снять пелену с глаз и увидеть свет Маниту». Они говорили, что сама человеческая личность — это просто загрязнение и помутнение на этом свете. Их учение вообще не связано с фильмами. Они называли себя «film removers». Это из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай». Цитировать? Домилола кивнул, как показалось Грыму, с гордостью за свою говорящую игрушку. «But to nobler sights», — продекламировала Кая. «Michael from Adam's eyes, the film removed». Но для более высоких зрелищ Михаил снял пелену с глаз Адама. Слово «фильм» можно перевести как «фильм» и как «пелена». «Достаточно», — махнул рукой Домилола. «Вывод?» «Сжигать фильмы стали позднее», — сказала Кая. «Сначала несколько человек устроили самосожжение, обмотавшись храмовым целлулоидом. Такое действительно произошло, но это была совсем другая секта, свидетели Маниту. А потом случилась темная история с архивом древних фильмов, которые сектанты якобы пытались поджечь, чтобы подарить всем свободу. Тогда их и прозвали «сжигателями пленки». Есть версия, что сжигание придумали исключительно с целью их запретить». «А за что их тогда запретили на самом деле?» — спросил Грым. «Они уходили жить в Оркленд, жили отдельно от орков на самом краю равнины, там, где свалки. Сейчас». Кая нахмурилась, как будто у нее болела голова. «Глаз со слезой». «Какой глаз?» «Это был их символ, круглый глаз со слезой. Так пишут в старых версиях словарей, но изображения нигде нет». «Нет, вот оно. Непонятно. Никакой информации нет, почти все стерто. Ага, вот. Вот». «Ясно». «Что?» — спросил Домилола. «Это неинтересно», — махнула Кая рукой. «Известно только, что никто из сжигателей не вернулся из Оркленда. Все пропали без вести». «У нас это просто», — подтвердил Грым. «Все?» — сказала Кая. «Больше ничего не вижу». «Наверное, орки всех убили», — предположил Домилола. «Поэтому секту и запретили». Кая кивнула, потом повернулась к Грыму и сказала. «Грым, пока мы рядом, я хочу, чтобы ты запомнил одну вещь. Что бы ни случилось, я не забуду тебя никогда. Никогда, слышишь?» Грым обомлел. Кая смотрела на него широко открытыми глазами, в которых читалось такое... Грым даже не знал, что оно бывает. А уж слов для этого найти он совсем не мог. Потом, словно опомнившись, Кая опустила взгляд. Несколько секунд за столом стояла тишина, а затем Домилола оглушительно захохотал. «Нет, Грым, жалко, ты себя не видишь. Ты покраснел. Ты покраснел!» «Она тоже покраснела?» — буркнул Грым. «Ей это проще», — сказал Домилола и снова захохотал. Так что смех мешал ему говорить. «Ты даже не представляешь! Ты не представляешь, Грым, что она умеет делать еще!» Кая вскочила из-за стола и убежала в комнату, вызвав у Домилолы новый приступ хохота. «Не принимай близко к сердцу», — сказал он, отсмеявшись. «Все эти нежности, поцелуйчики по углам, она тебя провоцирует, чтобы вызвать во мне сильные эмоции. Ревность, соперничество. У нее это получается. Но исключительно по той причине, что я так запрограммировал ее сам. Ручная настройка». Грым хмуро кивнул. «А что касается твоих религиозных вопросов», — продолжал Домилола, — «я уже говорил с Аленой Либертиной. Она про тебя помнит. Послезавтра в час дня она ждет тебя в парке у своего кабинета». «В каком парке?» «Дом Маниту, 42», — сказал Домилола. «Хорошее место. В молодости я любил там гулять. Там всегда безлюдно. Никто не любит Маниту».